это еще не все. Хороша суббота. Мила приготовилась слушать. Сергей Михайлович понизил голос. Нам немедленно нужно поговорить. Не по телефону. Я сейчас вышлю за вами машину. Только журба освободится. Еще что-то стряслось. У Милы не было слов. Стряслось. Но об этом при встрече. Не успела госпожа Калачук толком умыться и почистить зубы, как затрещал входной звонок. «Я от Сергея Михайловича», — представился щеголеватый франц со здорово не понравившейся Миле Сергеевне рожей, с физиономией порченого стража закона, какая, пожалуй, пострашнее бандитской будет. На пальцах франта красовалась столько золотых колец и перстней, что он бы шутя заткнул за пояс иную гадалку. «Поторапливайтесь, дамочка!» — сказал франт каким-то насквозь фальшивым голосом, понравившимся Миле еще больше его внешнего вида. «Шеф ждет!» — щеголь бесцеремонно нависал над Милой, пока-то на скорую руку собиралась. «Послушайте, у вас совесть есть?» — в конце концов взорвалась Мила Сергеевна. «Терпеть не могу, когда над душой стоят!» — франт изобразил недоумение. «Может, дадите мне одеться?» «А че я мешаю?» Мила фыркнула. «А не ясно?» «Да чего вы заводитесь?» Не стал нагнетать обстановку следователь. «Сегодня выходной, между прочим. А где я только не побывал? Семи на ногах. Мне к жене в роддом. А я тут парюсь. И ни конца, ни края не видать. Суббота, ближе к полудню, 5 марта». Сергей Михайлович встретил госпожу Кларчук в кабинете, расхаживая из угла в угол, как тигр в клетке. «Мила», — сказал полковник, буравя собеседницу глазами, — «вы Манасюка Василия Васильевича помните?» «Конечно», — отозвалась Мила, зевая, как умеют только кошки. «Это тот банщик, которого известные вам рэкетиры крышуют. Протасов его недавно упоминал в разговоре по поводу кредита». «Совершенно правильно», — кивнул украинский, расхаживая от двери к окну и обратно. «Если он не прекратит метаться, у меня закружится голова», — подумала госпожа Кларчук. «Он еще и шантажом промышлял, если не ошибаюсь, состоял в кумовьях Анны Ледовой». «У вас безупречная память, Мила», — кивнул украинский. «Все так и есть». «И что же он натворил? Снова за шантаж взялся?» Украинский смаху опустился в кресло. «Нет, он убил свою жену», — произнес Сергей Михайлович с расстановкой. «Вчера ночью». Мила открыла рот. Украинский посмотрел на нее в упор, потом опустил глаза и принялся монотонно выкладывать факты. По словам полковника, выходило так, что гражданин Банасюк позвонил ему рано утром, умоляя о немедленной встрече. Язык Вась-Вася заплетался, и кроме бесчетное число раз, повторяемых на все лады, как заклинание, поистине, по-честному, не хотел мамой, клянусь, полковник ничего не понял. Сергей Михайлович, матерясь в душе, дал добро. Он уже знал про Ветрякова и СБУшников, но решил выкроить пару минут. Поехал навстречу в собственном «Мерседесе», подобрал Банасюка на улице, а после первых же слов немедленно отвез в управление. «Неужели убил?» — не поверила Мила. «А мне казалось, он и мухи не обидит». «Банасюк был во вменяемом состоянии», — пояснил Сергей Михайлович. «Клялся и божился, что не хотел, что виной всему кузен-отставник, его двоюродный брат. Вроде как приехал на побывку из Запорожья. Военврач». «Не военный, не врач», — вспомнила старинную армейскую поговорку Мила Сергеевна. «Ну, может быть», — пожал плечами полковник. «Банасюк брату пожаловался, что, мол, обманывает молодая супруга». «Если мне память не изменяет, она ему по жизни только то и делала, что изменяла», — криво улыбнулась Мила Сергеевна. «Возможно, возможно», — кивнул полковник. «Но, как я понимаю, рога-то наставляла, но не бросала». «Что, ушла?» «Но совсем, по его словам, к небезызвестному Андрею Бандуре». «Прямо страсти по-бразильски», — не удержалась Мила Кларчук. «Как бы там ни было», — мрачно продолжал полковник, — «Бандура с тех пор взялся изводить Банасюка. Угрозы, побои и прочее. Ну, схема понятная, старая, как мир». «В комплекте с женой ему захотелось заполучить сауну с квартирой. Естественно. А Кристина об этом знала? Сергей Михайлович высморкался. Полагаю, что да. Не думаю, чтобы наускивала, а знать, думаю, знала. Хорошая жена, оценила Мила Кларчук. А он с ней не пробовал поговорить? Банасюк утверждает, будто связи не было, а на днях его крепко побили. Кто? Ну, бандуры, видать, молодцы. Он домой, а там брат. Рассказал ему про свою беду. Выпили. И тут, дорогая супруга. Откуда же она взялась? Приехала поздно вечером. Зачем? Полковник пожал плечами. Бандура Банасюка избил до полусмерти, а Кристина приехала пожалеть, осведомилась Мила Сергеевна. А почему бы и нет? Не удивлюсь, Мила, что именно так и было. Может, она объясниться пришла, или наоборот, с угрозами, чтобы убирался по-добру, по-здорову. Ну-ну. Так или иначе, женщина мертва, подвел итог Украинский. Что-то там вышло. То ли брат ее ударил, то ли толкнул сильно, а она виском об угол. А Банасюк куда смотрел? Банасюк утверждает, что ни черта не помнит. Пьяный, мол, был, что, мол, брат жену обругал, а она вроде ответила, оба в крик. До рукоприкладства дошло. Бах, есть контакт. Они, мол, ей еще примочки делали, лед в голове прикладывали, прочее. Пока военврач пульс проверить не догадался. Где сейчас Банасюк? Банасюка я задержал. Тут в соседнем кабинете сидит, под присмотром доверенного сотрудника. Что вы собираетесь делать, Сергей Михайлович? Тихо спросила Мила Сергеевна, понимая, что они подошли к главному. Украинский впился в Милу глазами. «Я собираюсь рассчитаться с ними со всеми», — ледяным тоном сказал полковник. «Они сами друг друга жрут, как пауки в банке. Так вот, я им помогу». Мила Сергеевна сообразила, что полковник намекает на судьбу своей дочери, и спросила себя, а насколько он сейчас искренен. «Вы разрабатываете Протасова, Милочка». Неожиданно сменил тему Сергей Михайлович. «Вам, кажется, требовался предприниматель, чтобы повесить невозвратный кредит. Вот и берите гражданина Банасюка. А лучшего, чем он, не придумаешь». Мила не проронила ни звука. «Берите в оборот, Мила, и пускай подписывает все. Все! Он сейчас как горячий пластилин. Отрывай и лепи, что хочешь. Главное потом... руки чисто вымыть. Он согласится? Холодно осведомилась Мила. А куда он денется? Злобно сказал полковник. Он такой крючок заглотил. Да кишок. С требухой не соскочит. Мои ребята ему живо мозги вправят, если закочевряжется. Если он все подпишет, дальше что? Украинский одарил ее долгим пронизывающим взглядом. «У Банасюка, Мила, нет никакого дальше», — произнес полковник таким тоном, что у Милы мурашки побежали между лопаток. «Кредит взял и растренькал. Черт знает куда», — продолжал Украинский, не сводя глаз с собеседницы. «Неумелое, так сказать, хозяйствование — это раз. Долга, как в шелках, — это два. Плюс семье неизвестно, что творится». Жена исчезла, бросила, а может, ее любовник похитил. Угрозы, понимаешь, наезды, депрессия. Тут, знаете, кто угодно в петлю полезет. Или наоборот, приревновал супругу и в темя, молотком для отбивных. До подобных случаев море, а тут любовник, бандюга, клейма негде ставить, и нету Банасюка. В дверях кабинета объявился близнец. «Сергей Михайлович, задержанный на допрос просится». «Подождет», — отрезал полковник. «Это, Милочка, лейтенант Ещешин», — представил близнеца Сергей Михайлович. «Вот, значит, Дима, будешь с Милой Сергеевной работать». «А согласия моего и спрашивать нечего», — заметила про себя госпожа Кларчук. «Вот славно-то как». Бесцеремонность, какой Украинский сделал ее соучастницей преступления, заставляла призадуматься и о своем будущем. По крайней мере, наводила на определенные мысли.